Ночь на 29 октября. Ясно, прохладно, но мне жарко. Частые яркие вспышки света внутри меня. Чудесно лиловый, пурпуровый, также золотистые и серебряные. Видение пламени вне меня. Пламя, как бы свечи. Фитиль был раскаленно-огненный. Охлаждающий луч действовал продолжительно. Слышала мало. Днем начался насморк, легкая простуда. Серебристые искры по-прежнему отмечают нужные мысли при работе. Беседа у кресла владыки. Перед беседой я вспоминала о впечатлении, произведенном на нас при входе в комнату учителя. Большая синяя звезда вспыхнула над ее головою. Много было синих и серебряных искр при беседе. Бога-человек ступает явным устремленным искупителем человечества. Ту сокровенную систему о Бога-человеке мы храним. Утверждаю, Тара, несущая пламенную чашу стремления искупления человечества, может утвердить наше явление среди людей. Начало мощи космического магнита устремляет к завершению. Мы, братья человечества, указываем, что смена произойдет на огненном принципе. Истина, наша огненная ступень так прекрасна. Токи высших сфер направляют токи к созиданию нашей космической силы. Путь лежит сокровенным слиянием. Притяжение велико. Когда стремящиеся сердца несутся к завершению, тогда стремительность возрастает и утверждается ток единения напряжением космического магнита. Потому так звучит единение. Твои огни очень напряжены. Очень прошу отдохнуть. Окружать буду огнем. Все космические проявления отражаются на твоих огнях. Что означает чудесное пурпуровое пламя, виденное мною сегодня ночью, наше обоюдное горение, слитая гармония, когда свет слияния утверждается, когда лучи содержат всю радость бытия, нашему фуяме победа, с вами сам Аджита.